Глава четвертая. Катя. Сплю я плохо. Кошмары мучают, в которых я Городецкому клизму делаю под напором. Саморучно. Жуть. Приснится же такое. Встав по будильнику в 5:30, первым делом выпиваю залпом стакан воды, а потом, вспоминая ночные видения, в ужасе таращусь на свое отражение в зеркало шкафа-купе, что стоит напротив кровати. Бррр, не дай бог! Еще и сон пришелся с четверга на пятницу. Страшно представить, если станет пророческим. Вот аппендицит я бывшему с закрытыми глазами вырежу, но клизму извольте откланяться. Мяу. Мой британец, запрыгнув на кровать рядом со мной, трется мордочкой о мое плечо, выпрашивая порцию еды и ласки. Жирок со мной уже 4 года. И лучше мужчины в моей жизни не было. Многого не требует, ночью в постели согревает и не изменяет. И сердце мне точно не разобьет. Разве что своей старческой смертью, но об этом нам еще рано думать. Ко мне он попал совсем котенком. Воздав Жирку положенные почести, с особой тщательностью собираюсь на работу. Сегодня у меня ответственный день. Сдержаться и не залечить до смерти человека, который когда-то заменил мне всю семью. Вчера, после того, как Шахов сбросил на меня бомбу про требования Городецкого, у меня духу не хватило пойти к нему в палату. Я бы его придушила, ей-богу. Но садиться в тюрьму из-за этого существа мужского рода я не намерена. И я тебя люблю, Пушистик. Посылаю своему мурчащему приятелю воздушный поцелуй и выскакиваю на лестничную клетку. Смоки Айс, высокий хвост, как у амазонки, вместо допотопных кроксов на мне туфли на каблуках. Не самые удобные, зато добавляют мне уверенности, ногам длины, а росту сантиметров, чтобы не запрокидывать голову, когда Городецкий будет надо мной возвышаться. Не то чтобы я представляю, как он будет надо мной возвышаться. Ну, в общем, на всякий случай. В сражении с бывшим мужем мне нужны любые преимущества. В клинику добираюсь на машине. 2 года назад купила себе небольшой хэтчбэк синего цвета. Старенький, с пробегом. Друг в ремонте бывает чаще, чем я у своего парикмахера. На утренней летучке в полухо слушаю Шахова, листая в телефоне информацию о Городецком. Первые годы после развода я постоянно мониторила его социальные сети и обливалась слезами, когда видела фотографии с его новыми пассиями. А они все, как одна, словно с одного модельного агентства были. Красивые, длинноногие, с грудью 3-го размера. Натуральности ноль. Но почему-то Данил проводил время именно в таком обществе. Несмотря на то, что много лет твердил мне, что в восторге от моей красоты и натуральности. Врал. Те фотографии Городецкого в обществе моделей породили во мне 1 000 000 комплексов, но те времена в прошлом. Я больше не сопливая девчонка с разбитым сердцем. Я врач, хирург, и сегодня намерена показать Городецкому важность своей профессии. Екатерина? Окликает меня Шахов после летучки. «Вы помните о наших договоренностях?» «Доброе утро, Тимур Юрьевич!» «Конечно! Облизать Данила Городецкого с головы до ног, чтобы он не думал жаловаться, а лучше стал спонсором клиники!» Произношу елейным голосом. «Я гуляла на их свадьбе с Верой в числе немногочисленных гостей, и раз в месяц на кухне в их квартире мы устраиваем с подругой посиделки. Поэтому могу позволить себе немного дерзости». «Хорошо, что ты уловила суть», — усмехается Тимур, а затем, понизив голос, серьезно добавляет. «Кать, я знаю, что у вас с Городецким непростая ситуация, и если бы мог, отдал бы его другому терапевту. Но он настроен слишком категорично, а таких врагов в клинике, как Данил, нам не нужно». «Я понимаю, Тимур. Видимо, Вера все же рассказала своему мужу о моем совместном прошлом с Городецким. Не могу ее винить». Взяв планшет, неспешно иду в сторону отделения, в котором лежит мой бывший муж. Останавливаюсь около автомата с кофе и беру себе стаканчик ароматного капучино. Около палаты Городецкого замечаю сидящего на стуле парня в черной футболке, черных штанах и высоких берцах на шнуровке. Поверх его странного наряда накинут белый халат. Медбрат Сергей, видимо, не шутил насчет охраны. Ну, Городецкий совсем офонарел. Корона, интересно, ему мозг не давит? Парень меня не останавливает, лишь провожает внимательным сканирующим взглядом. Салютую ему кофе, зажав планшет под мышкой, и захожу в палату. Вопреки моим ожиданиям, Городецкий не валяется при смерти, а вполне себе бодр и весел. Сверкает голым накачанным торсом с несколькими гематомами на ребрах. С удивлением обнаруживаю какую-то татуировку у него на левой грудной мышце. А еще обнаруживаю вокруг него двух суетящихся медсестер Валю и Олю. Девчонки смеются. Даня сверкает улыбкой, протягивая им руку для забора крови. Разве что мышцами не поигрывает. Херов Дон Жуан. Валя уже натягивает жгут, Оля готовит ампулы, и обе поглядывают из-под ресниц на тело Городецкого. Внутри меня что-то взрывается, а в мозгу щелкает. «Здрасте! А что у нас здесь происходит?» Произношу громко, да так, что все присутствующие вздрагивают. «Кто-то уже успел назначить товарищу Городецкому анализы? Девочки, вы ничего не перепутали? У меня в назначениях стоит очистительная клизма». Даня почему-то бледнеет, а медсестры замирают, удивленно хлопая длинными ресницами. «Клизма?» Валя косится на Олю, затем на меня. «Для чего?» Хмуро интересуется Городецкий. «А для профилактики?» Я широко улыбаюсь.